Собаки и война. С древнейших времен собаки использовались на войне. Некоторые игородские племена убивали своих собак перед тем, как идти на войну, так как они верили, что души, принесенных в жертву собак, будут охранять их в битве. Кельтские воины считали для себя лестным сравнение с собакой, так как в их представлении собака — верное отважное животное, на нее можно положиться в бою. Во времена Римской империи, даже в средние века, мастифы, облаченные в легкие блестящие доспехи и с котелками, горящие серы в зубах, шли в атаку против конных рыцарей. Во время гражданской войны в Англии племянник короля, принц Руперт, взял вместе с собой в сражение своего большого белого пуделя Боя. Собака эта была подарена принцу английским послом в Вене, чтобы составить ему компанию, пока принц 3 года находился в заточении в замке Блислинца на реке Данубе. Бой был самым первым пуделем, появившимся в Англии, и в окружении Кромвеля считалось, что он обладает дьявольскими свойствами. Как это ни печально, бой встретил свой конец в битве при Марстон-Мор в 1644 году. Как рассказывает легенда, Помпи, мопс принца Оранского, во время развернутой его хозяином кампании против Испании, предотвратил убийство принца. Однажды ночью в Хекер-Мигне, когда принц спал, убийцы подкрались к его палатке. Услышав это, Помпи начал лаять и царапать своего хозяина. Дошло до того, что он просто вскочил хозяину на голову, чтобы предупредить его о надвигающейся опасности. У собак на войне была еще одна обязанность — стоять и охранять своего хозяина, если он убит или ранен. Один раз Наполеон Бонапарт на залитом лунным светом поле сражения случайно наткнулся на собаку, которая лизала лицо своего мертвого хозяина и выла. Говорят, что Наполеон не мог забыть эту сцену до самой смерти. А ведь у этого солдата, подумал я тогда, наверняка были друзья и дома, и в полку. И вот он лежит теперь всеми оставленный, и рядом только эта собака. И после этого я, не дрогнув, смотрел на битвы, где решались судьбы целых народов. Не проронив слезы, я отдавал приказы, из-за которых гибли тысячи. Но тогда я был растроган, растроган до глубины души, растроган до слез. И из-за чего? Из-за горя одной собаки. Во время Первой мировой войны таксу, любимицу кайзера Вильгельма II, так не взлюбили в Англии и в Соединенных Штатах, что были случаи, когда собак этой породы до смерти забивали камнями на улицах. В Америке так стали считать душителями свободы. И в карикатурах на политические темы, изображая такс, часто высмеивали Германию. Эрдель-терьер Джек, собака из Баттерси, прошла школу военных собак и посмертно была награждена медалью за отвагу, за то, что своевременно доставила просьбу о подкреплении и тем самым спасла свой батальон. В ходе Первой мировой войны около 7 тысяч собак погибли при исполнении служебных обязанностей. Больше всех наград среди военных собак в истории Соединенных Штатов получил американский бультерьер сержант Стаппи. Он отлично служил во время Первой мировой войны.